Глава 5. Спустившись вдоль отвесных стен ямы с помощью крюка кошки, я подумал о том, насколько удобнее стало ориентироваться в аномальных зонах, получив странную сумеречную магию. Раньше пришлось бы постоянно прислушиваться к окружающим звукам, вглядываться в первый слой подземелья, пытаясь отыскать в каменных расщелинах признаки притаившихся монстров и кидать перед собой камешки, чтобы не вляпаться в аномалию. Но теперь... Теперь я просто чувствовал все окружающее. Сконцентрировавшись, видел разбросанные по дну первого уровня ямы опасные зоны и спокойно обходил их, не теряя времени на добычу из аномалий, дешевых артефактов. Спасение Мисти сейчас было куда дороже, чем жажда наживы. Да и кто знает, сколько таким образом получится обезвредить аномалий. Пределов своей магии я пока не изучил и боялся, что в самый неподходящий момент не смогу защититься с ее помощью. Или, что хуже, по мне ударит откат. Так что, задушив жадность зародыша, пришлось сосредоточиться на том, ради чего я приперся в это мрачное место. Монстров пока не было видно, но я то и дело переключался на их поиск своими способностями, чтобы не нарваться на чьи-нибудь челюсти, когтистые лапы или усыпляющее дыхание. Конечно, о бдительности, основанной на органах чувств, я тоже не забывал. Понимал, что не стоило расслабляться, даже будучи магом. Слишком часто приходилось видеть, как зазевавшихся пробужденных рвали на куски сумеречные твари. Да и сам я противостоял магам не раз и не два, и выходил из этих схваток победителем. Так что магия не панацея от всего на свете. Не стоит менять на нее собственный опыт и чутье. Первый уровень ямы оказался именно таким, каким я его представлял. Каменное основание пола, из которого торчали целые секции гранитных стен и кривые колонны, усыпанные разноцветными тускло-мерцающими кристаллами и заросшие мхом. Сверху падал солнечный свет, и я не торопился пользоваться фонарем. Все было видно прекрасно. Это был лабиринт, не такой, конечно, в который мы отправлялись с Мисти в первый совместный рейд, но заплутать без ориентиров в нем не составляло труда. К сожалению, компас не вырисовывал рельеф ямы, лишь отмечал некоторые точки аномалий и монстров, но большая их часть располагалась сильно ниже меня. А ну-ка, остановившись, я решил проверить, сколько уровней находятся подо мной. И обомлел. Сказать наверняка было нельзя. Все из-за того же отсутствия визуального отображения подземелья, но даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. В яме больше 15 уровней. Где-то глубоко под землей и на сотни метров, а может и на километры, мерцали точки некоторых аномалий и монстров. А где-то в самом низу вибрировало что-то огромное, темное и необъятное. «Ну и ну», — тихо присвистнул я. «Да тут настоящий подземный город». Проклятие, даже не хочу знать, что там, в самом низу. Убрав компас, я продолжил путь. Куда конкретно идти, чтобы спуститься на уровень ниже, я не знал. Но спасибо сумеречным охотникам, которые бывали здесь до меня. Они оставляли на стенах стрелки. Как я подозревал, ведущие к спуску на второй ярус ямы. И не ошибся. Пройдя около пары километров по узким расщелинам и карнизам, под которыми во тьме уже невозможно было ничего разглядеть, я добрался до большой каверны. Это было что-то вроде колодца, окруженного со всех сторон отвесными стенами, которым вели несколько путей расщелин. Карнизы этой каверны в пару шагов шириной опоясывал идеально круглое отверстие, изнутри которого доносился какой-то гул. Здесь было много колонн, вокруг которых можно было обвязать крюк-кошку, чтобы спуститься, что я и сделал. Слава старым богам, что у меня хватило ума купить несколько дополнительных стальных канатов. Тонких и очень прочных. Поэтому я не переживал, что, оказавшись на втором уровне, придется отстегнуть заряженный в механизм трос. Куда сильнее волновал вопрос, а что я буду делать, если какая-нибудь сумеречная тварь отвяжет или перекусит мой единственный путь наверх? «Все равно в таких условиях больше ничего не придумать», – бормотал я, проверяя застежку крюка, и принялся спускаться. Когда все исчезло во тьме, я почувствовал вокруг дыхание сумрака. Ощутил его кожей, точнее, своей новой магией. «Преддверие ямы закончилось. Начинается настоящее урочище», — промелькнула мысль. Воздух стал более затхлым, свет остался высоко над головой. Лишь небольшое количество жил, тускло светящихся кристаллов мерцали на стенах колодца. Но этого освещения было недостаточно, чтобы что-то разглядеть. Как было недостаточно и мощности моего фонаря. Достав его, удалось выхватить лучом лишь ближайшие отвесные стены, покрытые влагой, и только. Дна видно не было. «Надеюсь, троса хватит», — тихо прошептал я. «Не хотелось бы прямо на весу цепляться и менять стальной канат. Да и получится ли? Вдруг сорвусь, кто знает, сколько еще до дна». Но нет, длины заряженного в механизм троса хватило почти вровень до пола второго уровня. Я встал на ровную каменную поверхность как раз в тот момент, когда механизм перчатки звонко щелкнул, и этот звук разнесся в густой окружающей тишине. Отсоединив трос, я прислушался к магии и проверил окрестности. Монстров, кажется, не было, а вот аномалии... Их в округе оказалось в избытке. Из колодца, на дно которого я опустился, можно было выйти через десяток с лишним пещер разного размера. И за каждой норой я чувствовал пульсации магических полей. Как знакомых, так и тех, которые я никогда не встречал. «Что ж, с моими силами можно не опасаться неизведанного, верно?» Спросил я сам у себя, чтобы хоть как-то разорвать гнетущую тишину. Взяв молниемет на изготовку и подсвечивая путь магическим фонарем, я отыскал очередные, начертанные краской на сером камне, метки сумеречных охотников и отправился по ним. Нырнув в первую пещеру, обезвредил какую-то ядовитую, не встреченную ранее аномалию. Забрал в стеклянный контейнер густую жижу, которая ее создавала. Не встречал раньше ничего подобного, но судя по плотности магического поля, которое удалось разглядеть вторым зрением, это довольно мощная штука. И загнать такую получится весьма задорого. Затем пришлось немного поползать. Я заблудился, не углядев один из многочисленных поворотов, и оказался в путанице узких пещер, часть из которых приходилось преодолевать на корточках или ползком. Обстановка давила, а когда я понял, что довольно давно не видел нарисованных желтой краской стрелок, на мгновение меня захлестнула паника. Я совершенно один в опасном урочище, глубоко под землей и, кажется, заблудился. Как будто прочитав мои мысли, впереди, в ответвлениях узких пещер, раздался высокий звук. Словно чей-то писк. Это мигом заставило меня собраться. Переключившись на восприятие сумеречных тварей, стоя на коленях, я ощутил в паре десятков метров впереди движение такого количества монстров, что на мгновение меня захлестнул страх. Следом за ним пришел звук. Отвратительный цокот лапок, скрипящих по камню. Своим шестым чувством я уже видел десятки, сотни контуров тех, кто приближался ко мне по узким туннелям. Арахниды. Небольшие, размером со среднюю дворнягу, но их было столько, что сожрать меня они могли бы за несколько секунд. Я попятился назад, стараясь двигаться как можно скорее, но сумеречные твари, почувствовавшие добычу, перемещались быстрее и стремительно настигали меня. «Интересно, а что они тут жрут, когда они могут найти людей?» — отстраненно подумал я. А затем понял, что не успею убежать. Миг-другой, и сосредоточившись, я выпустил на волю свою энергетическую нить. Почувствовав порождение сумрака, она рванула вперед, исчезла за поворотом пещеры, разделилась на 5 волокон, каждая из которых нырнула в разное ответвление катакомб. Арахниды, к которым присосалась моя магия, на мгновение замерли в узких проходах, и я тут же дернул колдовское лассо на себя. Магия немедленно смяла их контуры, сломала тельца, вырвала ноги. Одним движением, на расстоянии в 50 метров, я положил 5 арахнид. Но в общей массе это ничего не значило. Их было столько, что потерю нескольких колония подземных монстров просто не заметила, продолжая переть на меня. «Я не успею разделаться с ними с помощью магии», — подумал я и тут же хмыкнул. «Вот ведь идиот». Только что думал, что не стоит полагаться исключительно на колдовство, и тут же забыл об этом. Я чувствовал, как вал тварей приближается, и прекрасно слышал их визги и шуршание в тоннелях, но не останавливался и полз обратно, до первого большого ответвления пещеры. Добравшись до него и развернувшись, я вытянул руку, облаченную в механическую перчатку, в другую взял магострел, поставил в обойму первым выстрелом зажигательный снаряд, а затем запустил в глубину пещеры капсулу с горючим маслом. Я выстрелил, когда услышал треск разбившегося стекла. Пламя взревело в 50 метров от меня, на мгновение выхватив контуры десятков появившихся в пещере пауков. Я успел выстрелить еще одной масляной капсулой, чтобы наверняка, и сразу бросился в бок в ответвление катакомб. Вум, вум. Визги арахнидов, треск огня, нарастающий жар и свет. По пещере понеслась волна огня, заглядывая даже в мое укрытие. Пламя попыталось слизнуть подошвы ботинок, но наткнулось на магическую защиту. На мгновение меня окружил кокон танцующих языков пламени, заставив вздрогнуть. А затем огонь исчез. В нос ударил отвратительный запах гари и сжёного хитина. Я сосредоточился, проверяя, остались ли поблизости монстры, и убедился, что живых точно нет. Разглядывать сожженную толпу у тварей не стал. Вернулся назад, откуда пришел, поблуждав по катакомбам еще пару часов. Повезло, что наткнулся на очередную метку охотников, и после этого старался быть внимательнее, чтобы снова не заплутать. Сначала стрелки вывели меня в большой зал с подземным озером, черным, как ночь, из которого торчали сталагмиты. Пришлось пересечь его по краю, где было довольно мелко. Я оказался в идеально ровном, ребристом, будь то кишка тоннеля. Пройдя метров 200, внезапно почувствовал дуновение свежего воздуха и, увидев на стене сразу две нарисованные стрелки, одна из которых указывала вниз, неожиданно понял, что уже добрался до спуска на третий уровень ямы. Причем это был спуск в прямом смысле слова. Горка, по которой струилась вода, видимо, текущая ручьем из того самого озера. Найдя поблизости подходящий сталагмит с глубокой бороздой, вокруг которого я закрепил очередной трос, начал медленный спуск. Пришлось снова выбрать всю длину стального каната и изрядно намокнуть, прежде чем горка закончилась на широкой каменной площадке. Открывшийся мне вид впечатлял. Сеть пещер, в которых я заплутал, колодец, по которому спускался, да даже первый уровень ямы, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что я увидел. Настоящую подземную долину. Она виднелась, насколько хватало взора. Справа от меня начинался довольно пологий спуск, а дальше раскинулась огромная каверна, размером с целый городской квартал, а может и больше. Небольшие озера, ручьи, водопады, здоровенные скалы, светящиеся голубым грибные рощи, необычные кустарники и травы, мерцающие то тут, то там аномалии, летающие в воздухе раи светляков. Огромные кристаллы на стенах, создающие искусственное освещение. Красиво. Не удержался я от оценивающего замечания. И хотя и слышал описание этого места от Мисти, не мог не отдать ему должное. То, что я сейчас видел, не имело ничего общего с мрачнотой первых двух уровней ямы. Скорее, этот слой напоминал прекрасную долину, нетронутую человеком. Единственное, что меня смущало, это постоянные пульсации, которые я ощущал буквально отовсюду. И сумеречных тварей, и аномалий, судя по ощущениям моей магии, здесь было в избытке. Причем, достав компас, я не увидел, что он почти ничего не определяет. Лишь небольшое количество флуктуаций. А значит, в нем не было нужных ингредиентов. Или духов, как говорил Нокс. Тем не менее, деваться было некуда. Поэтому я спустился к подножию площадки, на которой оказался, и отправился на поиски цветов. Где их искать, я понятия не имел, а о внешнем виде знал лишь несколько расплывчатых и противоречивых описаний. Впрочем, деваться, как я уже неоднократно себе напоминал, было некуда, и с маниакальным упорством я пробирался через светящуюся грибную рощу, наблюдая на себе настороженные взгляды местных жителей, каких-то ос, висящих под шляпками, огромных летучих мышей и кого-то, отдаленно напоминающих скорпионов и крыс, ползающих по скалам и сидящих на здоровенных камнях, которыми было усыпано все вокруг. Что самое странное, на меня никто не нападал. Напротив, стоило приблизиться к какой-нибудь сумеречной твари, как она тут же исчезала в высокой траве, в воде, в норах или меж камней. Первое впечатление о могильной тишине оказалось обманчивым. Все вокруг дышало жизнью и звуками. В воде плескались какие-то рыбы, под камнями копошились насекомые, в воздухе что-то жужжало, твари покрупнее перекликались между собой высокими звуками, и под сводами каверны даже гулял легкий ветерок. И откуда только он тут взялся? Пробираясь по подземной долине и обходя аномалии, я углублялся все дальше и дальше в третий уровень ямы. Стараясь ничего не упускать, разглядывал местность, рассчитывая найти хоть какой-то признак цветка и... Дрожь под ногами я ощутил неожиданно и не понял, в чем дело. Камнепад, землетрясение или... Вода небольшого пруда, шагов 100 в длину и столько же в ширину. Справа от меня взорвалась брызгами. Увидев, кто оттуда появился, я едва сдержал вскрик. Огромное червеподобное тело, 3 метра в диаметре, вырвалось из воды, как следует окатило меня. Голова, или что это было, состоящая из пасти, усеянная острейшими огромными зубами, поворачивалась из стороны в сторону, словно осматривалась. А я, глядя на чудище, начал медленно пятиться. Мое шестое чувство пасовало перед этим сумеречным монстром. Я совсем не видел его энергетику. И сделать своей магией ничего бы не смог, даже если бы захотел. Белая кольчатая шкура твари выглядела очень прочной. Интересно, удастся ли прострелить ее молниеметом или каким-нибудь из зарядов моей перчатки? Пока я раздумывал над этим, червь качнулся над водой, повернулся еще раз и... устремился в мою сторону. «Проклятие!» — выругался я, рванув вправо и выпуская в тварь разряд из молниемета. Электричество не причинило монстру никакого вреда. Ударило в шкуру и просто растеклось по ней, не оставив ни ожога, не заставляя червя никак отреагировать. Пасть вновь повернулась, следуя за мной. Сумеречный червь все продолжал и продолжал выползать из воды. «Да какой же ты длинны!» — удивился я, вновь меняя направление и прячась за одной из скал. Высунувшись, приготовился стрелять в пасть твари очередной капсулой с зажигательной смесью, но... увидел, что монстр ползет мимо скалы, за которой я спрятался. А его передняя часть уже скрылась в огромном провале, которого я сразу не заметил. С вибрацией, которую я ощущал подошвами ботинок, сумеречный червь исчез в этой норе, а я тихо рассмеялся. Кажется, этот гигант даже не собирался меня жрать. Просто пополз по своим делам. «Может, он меня и не заметил?» — спросил я сам себя. «Может, и не заметил. Но заметили мы», — раздался голос из-за моей спины.